Глава 51. Жорж, свернув с трассы, около двух часов ехал ухабистый, со следами тракторных гусениц, дорогой. Увидев внизу в распадке небольшой поселок, остановил машину. На заднем сиденье коротко простонал Яковлев. — Ну как ты? — Жорж посмотрел назад. — Он мне, сука, череп проломил. Со стоном отозвался Александр. «Если бы ты не пальнул, хана бы мне». Перегнувшись через сиденье, Жорж внимательно осмотрел голову Яковлева. «Не жилец», — сделал он вывод. «Конечно, если в больницу, но какая к черту больница?» Он вышел из машины и внимательно осмотрелся. Отойдя от машины метров на 10, увидел в скалистом основании сопки широкий лаз, уходящий вниз. Осторожно спустился в него и, сделав несколько шагов, со страхом отпрянул назад. Круто обрываясь, лаз уходил вниз. Бросив в зияющую темноту камень, он начал мысленный отсчет. При счете 6 услышал донесшийся из темноты лаза стук. Удовлетворенно улыбнулся и торопливо полез наверх. Подойдя к машине, открыл дверцу, вытащил из бардачка документы Яковлева и свой бумажник, из которого достал несколько своих фотографий. Развел небольшой костер, поставил на него кружку с водой, налитой из термоса. Около часа он возился с документами, что-то срезая, подтирая. Потом, посмотрев на паспорт, удовлетворенно хмыкнул, потушил огонь и, достав из кармана пистолет, пошел к машине. Обхватив ствол пистолета правой рукой, открыл заднюю дверцу, захватил плечи Яковлева руками и вытащил его из «Жигулей». «Куда ты меня?» — простонал тот. Не отвечая, Жорж подтащил Александра к лазу и, сильно ударив пистолетом по затылку, толкнул вперед. Услышав донесшийся из темноты глухой удар, улыбнулся и, подхватив большую ветку стланника, пятясь к машине, старательно замел следы. Осматривая заднее сиденье, заметил на чехле кровь, чертыхнулся и снова развел костер. Когда чехол сгорел, Жорж старательно затоптал огонь, затем, развернув машину, поехал к трассе. «Кто же те двое на яве?» — размышлял он. Случайности Жорж не верил, да и вели они себя сознанием дела, тренированы. Если бы его противник не кинулся спасать того вахлака, Жорж помотал головой, давненько он так не нарывался. Если Сашка прав, он усмехнулся, был прав, то у волка довольно мощное сопровождение. А с Яковлевым он поступил правильно. Мужик неплохой, но выбора не было. Теперь в Якутск. Может, повезет, и он встретит эту довольно симпатичную спутницу волку. А уж с ней-то он сумеет договориться. Конечно, возможно, встреча с Анной. Эта хищница вполне может висеть на хвосте у волка. А если ни то и ни другое, тогда и думать буду, — разозлился Ермаков.